что-то и про запас для раздумья оставлять надо. Дурной знак, считал он, когда после смерти автора наследники хвать-похвать, а все ящики письменного стола пусты. Он всем до крохи распорядился при жизни. С А.Т. не могло так случиться. И вот уже более 10 лет появляются все новые публикации из его архива, старательно подготовленные его вдовой Марией Илларионовной. Раздумывая об итогах писательской судьбы, своей ли или чужой, Твардовский любил повторять: «Я верую и исповедую. То, что недополучил писатель на этом свете в отношении признания и похвал, с лихвой вернется ему, когда будет на том. И напротив, если при жизни получил лишнее, был чересчур обласкан и увенчан, после смерти все быстро отнимется, никто его и не вспомнит». Как зарок и завет звучат 4 строчки, написанные им, по-видимому, вскоре после ухода из журнала. Я прочел их, когда его уже не было в живых, на обороте календарного листка. Как сделать, чтобы жить с умом, со вкусом и охотой? Найти себя в себе самом, однажды за работой. Пытаюсь вообразить его в последние дни, что видел его в редакции. Как всегда в его кабинете нетолченая труба народу. Он сидит грузный, постаревший, в своем кресле. Седые, поредевшие прядки, еще на моей памяти, светло-золотистых густых волос, откинуты со лба. Звонит телефон. Он поднимает трубку. Не с его впечатлительностью видно воспринимать то, что он сейчас слышит. Я смотрю за его лицом, пока идет разговор, и 1000 выражений сменяется на нем в 1 минуту. Внимание, растерянность, гнев, угроза, презрение, смех. Все это мгновенно проходит в глазах голубых, могущественных и беспомощно детских. Положив трубку, он обращается к нам и уже собран, крепок, отмобилизован. «Давайте говорить, что завтра утром будем варить». И комната оживает. Бросает острую реплику Игорь Сац. Твардовский мгновенно откликается на нее. Вздох облегчения, и все смеются. Может быть, в эти дни, или чуть раньше, перечитывал он древнегреческих лириков. Впоследствии Валентина Твардовская, старшая дочь А.Т., разыскала в библиотеке эту книгу и выписала мне элегию Феогнида из Мегарп, особо отмеченную при чтении ее отцом. «Дух мой, терпи и мужайся, хоть боль твоя выше терпенья. Ведь не раба у меня жалкое сердце в груди. С непоправимой бедой сдружившись, напрасно не сетуй. Боли слезами не множь, горем друзей не томи, горем не радуй врагов. Нелегко человеку избегнуть роком сужденных дорог, посланных Богом даров». Снова телефон, на этот раз междугородный. Дружеский, сочувственный голос Аркадия Кулешова из Минска. Поговорив с ним, А.Т. обращается к нам. «Он мне дудит в трубку: здоровье, главное, здоровье береги, здоровье. А честь и совесть беречь не надо». Все это застыло в глазах, будто было вчера. И, вспоминая его в те дни, я отчетливо понимаю, что одним своим присутствием в литературе Твардовский помогал создать в ней особый моральный климат. Многих он воодушевлял и поддерживал. Иным помогал удержаться от пустого, поверхностного или криводушного слова. Всякий чувствовал на себе, чего-то нельзя было сказать или написать, зная, что он может это услышать, прочесть. И неизбежно было тянуться за ним на крутой, высокий гребень требований, какие он ставил искусству. Болезнь свою он долго не хотел признать, хотя все лето 1970 года, когда по его желанию совсем скромно в дружеском и семейном кругу было отмечено его 60-летие, уже чувствовал себя нездоровым. Он привык ощущать себя сильным, крепким, не нуждающимся в чужой помощи и утешении.